Земляне разбились на две маленькие группы. Крис направился на юг, к оружейным складам, а Храбров к двухэтажному прямоугольному строению, расположенному чуть в стороне. Возле входа, прислонившись спиной к косяку двери, дремал часовой. Впрочем, службу пехотинец нес исправно. При приближении чужаков солдат сразу схватился за ремень автомата. «Кто идет?» Это были его последние слова. Стрела, выпущенная из арбалета Жака, пробила сердце и пригвоздила беднягу к стене. «Проклятие!» — вырвалось у Линды. «Что я делаю? Он же мой соотечественник. Я воюю против своих». «Такова жизнь», — ответил француз. «На земле часто брат убивает брата, а отец сына. Война безжалостна и несправедлива. Тебя возле Морсвилла никто не пощадил, помнишь?» «Я понимаю», — тяжело вздохнула Салан. «И тем не менее...» «Хорошо», — откликнулся Олис. «Постараемся поменьше лить крови. А сейчас надвиньте на лицо шапки. Нас не должны запомнить». Русич резко распахнул дверь и ворвался в большое освещенное помещение. Следом за ним вбежали Декриньян и Пеньель. За столом сидел дежурный офицер, слева от него на диване спал врач. Увидев странных людей, Аланец вскочил со стула и потянулся к кобуре. «Без глупостей!» — выкрикнул Жак. «Одно движение, и ты покойник!» Взглянув на заряженный арбалет, капитан понял, что нападающие не шутят. Судя по вооружению, одежде и наглости, это взбунтовались наемники. Дикари никогда не отличались терпением и выдержкой. Офицер медленно поднял руки вверх. Земляне действовали решительно и умело. Обоих аланцев связали, засунули им в рот кляп, глаза замотали бинтами. Линда без труда нашла на столе связку нужных ключей. Оставив в комнате Лорана, Храбров, Декриньян и Салан побежали по коридору первого этажа. В самом конце здания находится дверь, ведущая в подвал. Проекты госпиталей на Центральном и Песчаном однотипны. Воины быстро спустились по узкой лестнице. Бетонный пол, синеватое освещение и ряды металлических шкафов вдоль стен. В 10 шагах от входа помещение перегорожено прочной решеткой. Ее не перепилишь и не сломаешь. Сверхпрочный сплав. Массивный сейф был расположен чуть дальше. Несколько минут Линда потеряла на подбор ключа. Руки женщины от волнения слегка тряслись. В действиях Салан чувствовалась неуверенность и нервозность, однако ни Олис, ни Жак не вмешивались и не торопили Аланку. Она не раз бывала в медицинских блоках. Замок открылся как-то неожиданно, сразу освободив дверцу в решетке. «Вот и все», — устало вымолвила Салан. «Сейчас я вставлю два ключа в сейф, и останется лишь набрать кодовое слово». «Тогда не теряй время», — произнес Храбров. «Я поднимусь наверх, а я-то задерживается. Может, ему нужна помощь?» Оставив друзей в подвале, Русич побежал к выходу. Олис поднялся по лестнице и вскоре оказался в приемной. Пеньель сидел за столом, направив оружие на дверь. «Как дела?» — поинтересовался француз. «Отлично», — ответил Храбров. «Мы добрались до сейфа. Теперь нужен пароль. Тина, где же он?» Ждать в госпитале было невыносимо. Осторожно открыв дверь, юноша вышел из здания. Редкие фонари по периметру посадочной площадки с трудом разрывали мрак ночи. Время от времени космодром освещали мощные прожекторы, но гораздо чаще наблюдатели направляли их в сторону пустыни. Переминаясь с ноги на ногу, Русич внимательно прислушивался. Полнейшая тишина. Заглохли даже электрические генераторы. Олис взглянул на часы. Операция идет уже 12 минут. Много, очень много. Через полчаса в обход двинутся внутренние патрули. Они наверняка поднимут шум. Откуда-то слева послышались осторожные шаги. Обнажив меч, Русич прижался к стене. Судя по звуку, шли несколько человек. «Быстрее!» Раздалась приглушенная команда. Этот голос Храбров узнал бы из тысячи. Олис отступил в сторону и отчетливо проговорил. «Сюда!» Из темноты вынырнул Аята. За ним, едва волоча ноги, со связанными руками и плотным мешком на голове, плелся пленный аланец. Последним двигался Оливейра. «Проклятье!» — выругался самурай. «Могли бы сделать освещение и получше. Ни черта не видно. Постоянно топливо экономят». «Почему задержались?» — спросил Олесь, входя в госпиталь. «Добраться до нужных людей оказалось не так-то просто», — спокойно ответил Тина. «Захватить командира или его заместителя нам не удалось. Оба ночуют в подземном бункере штаба. Хорошо, хоть этот решил поспать в офицерском общежитии. Пришлось потрясти дежурного. Никак не хотел называть номер комнаты. Вытащили бедолагу прямо из постели». «Значит, один пост чист?» — вымолвил Русич. «Да», — произнес японец. «Сержанта мы связали и уложили в кровать майора. Если кто проснется, тревоги не избежать. Надо спешить». Воины быстро преодолели коридор и спустились в подвал. Линда и Жак не теряли время понапрасну. Они наполнили рюкзаки лекарствами, перевязочными средствами и хирургическими инструментами. «Вы немного набрали?» — удивленно воскликнул Оливейра. «Запас еще никому не мешал. Раненые и больные в отряде будут всегда», — жестко отреагировала Аланка. Наемник неопределенно пожал плечами. О далеком будущем воин не задумывался, сейчас его волновали только ампулы со стабилизатором. Салан взглянула на пленника и грустно улыбнулась. Перепуганный майор производил жалкое впечатление. «И это покорители планеты», — презрительно сказала Линда. «Какой пароль?» «Меня отправят под трибунал», — жалобно пролепетал Аланец. Он тут же получил удар в живот от Аята. «Не скажешь, я тебя отправлю чуть дальше, на тот свет», — раздраженно проговорил самурай. «Хорошо, хорошо», — испуганно вымолвил офицер. «Кодовое слово — Кризон». «Странный какой-то пароль», — произнес Тина. «Если обманул, я тебе глотку перережу». «Нет-нет, это название города на Алане», — завопил майор. Японец взглянул на Салан. Женщина утвердительно кивнула головой. Наемники рванулись к сейфу. Набрать шифр не составило большого труда. Легкий щелчок, и дверца подалась вперед. На полках ровными рядами лежали знакомые коробки. Именно в них находились ампулы со стабилизатором. На всякий случай Храбров открыл одну. Так и есть, 10 доз. Воины начали аккуратно складывать добычу в рюкзаки. Спустя пару минут работа была закончена. Аланцы дорого заплатили за свою беспечность. Командованию экспедиционного корпуса и в голову не приходило, что наемники способны на столь дерзкое нападение, а потому особых мер предосторожности по хранению препарата не предпринималось. «Уходим», — скомандовал Олесь. «Жак, беги к Родригесу. Пора заводить вездеходы. Пусть подъезжают к площадке перед штабом. Мы направляемся туда». Пока операция шла точно по плану. Еще немного, и отряд покинет космодром. Но все хорошо не бывает. Трудно сказать, где случился сбой. Может, в офицерском общежитии, может, у оружейных складов, а может, какой-нибудь наблюдатель с 4 оставшихся вышек заметил подозрительное движение. Спустя 3 минуты над базой раздался сигнал тревоги, но это уже не имело значения. Мгновенно заработал на полную мощность генератор, вспыхнули все лампы освещения и прожектора, из казарм выскакивали полуодетые солдаты. Они еще не понимали, что происходит. «Сбылась твоя мечта», — горько заметил Храбров, обращаясь к Тина. «Теперь база превосходно освещена». «Будем считать, я погорячился», — ответил самурай. Земляне покинули госпиталь и двинулись на восток. До места встречи оставалось 200 метров. Ничтожное расстояние, когда тебя никто не видит и не пытается задержать. Но сейчас на посадочной площадке находилось чересчур много людей. Группа с большими рюкзаками за спиной и с надвинутыми на глаза головными уборами сразу привлекла внимание. Послышались окрики и редкие выстрелы. Аланцы быстро приближались. Наемникам пришлось принять бой. Первые ряды преследователей были расстреляны в упор. «Линда, Лорен, Олесь, уносите ампулы, мы их остановим!» — выкрикнула Ята. Спорить в такой ситуации не имело смысла. Земляне разделились. Три человека с ценным грузом перебежками устремились к штабу, а двое, укрывшись за стеной ближайшего здания, сдерживали наступавших солдат. Впрочем, скоро сражение развернулось по всей базе. Стреляли возле ангаров, у лагеря наемников, у ворот. Имея значительное численное превосходство, пехотинцы атаковали противника сразу в нескольких местах. Если бы десантники наладили управление и справились с паникой и хаосом, они давно бы смели и уничтожили заслоны землян и гетер. Однако штаб оказался блокирован группой Сатана и бездействовал, а ланцы атаковали разрозненно и бестолково. Командиры взводов и рот отдавали приказы на свой страх и риск. Из боксов на полной скорости выскочили два вездехода. Они мчались по взлетно-посадочной полосе, не тормозя на поворотах, избивая зазевавшихся солдат. Пехотинцы испуганно разбегались в стороны. Подобной наглости от вторгшихся на базу врагов никто не ожидал. Наемники воспользовались неразберихой и оторвались от преследователей. На место встречи группы прибыли почти одновременно. Туда же подъехали и машины. Открыв люки, воины бесцеремонно забрасывали внутрь рюкзаки. Счет шел на секунды. Вот-вот десантники придут в себя. «Быстрее, быстрее!» — кричал Русич. «Надо еще вытащить воржиху, тех, кто стоит на вышках и гетер!» Вездеходы уже забрались Салан, Пеньель и солдат из отряда Криса. И тут, к удивлению Храброва, англичанин начал грузить какие-то тяжелые ящики. «Какого черта?» — раздраженно воскликнул Олесь. «У нас слишком мало времени!» «А воевать ты чем будешь?» — парировал Сатан. «Это оружие и боеприпасы. Мы взяли самое необходимое». Понимая правоту Криса, Русич лишь пожал плечами. Все, что ему оставалось, помочь товарищам. Между тем подоспели Аята и Оливейра. Они отчаянно отстреливались. Воинов преследовала большая группа аланцев. «Уходим, уходим!» — приказал Храбров. Оставив часть ящиков на земле, наемники запрыгнули на броню. Надрывно взревели двигатели вездеходов. Разобравшись в ситуации, по машинам ударили из пулемета наблюдатели ближайшей вышки. Первая очередь прошла мимо, а вот вторая достигла цели. Вскрикнул и схватился за ногу Тина, взмахнул руками и рухнул на бетон площадки Оливейра. «Стой!» — завопил Сатан, ударяя по борту вездехода. Машина резко затормозила. Крис и Олесь спрыгнули на землю и побежали к товарищу. Он был мертв. «Оставьте его!» — держась за ногу, скомандовал самурай. «Он ушел с центрального со Стюартом. О нашем участии в налете никто не узнает». «Нет», — упрямо возразил Русич. «Вероятно, его решение дорого бы стоило землянам. Аланцы находились в каких-то 70 метрах от вездеходов. Беспрерывно вел стрельбу пулеметчик. Но тут сработала мина, заложенная в оружейных складах. В воздух полетели обломки здания, начали рваться орудийные снаряды, во все стороны разбрасывались горящие ящики. Ударная волна разрушила несколько строений и снесла две северные вышки. Храбров и Сатан тотчас залезли в нижний люк вездехода. Оливейру пришлось оставить. Машина сходу выжила максимальную скорость. Первый вездеход уже забрал группу воржихи, а потому Беллаун направил машину к воротам, где развернулось настоящее побоище. Не считаясь с потерями, аланцы пытались прорваться к выходу. Закрыв его, пехотинцы отрезали противника от спасительной пустыни. Мутантки сражались отчаянно, им помогали пулеметы с восточных вышек. Однако вскоре один из них замолк. Там находились Дойл и Кастидис. Что случилось с воинами, никто не знал. Вездеходы на мгновение притормозили. Гетеры проводили эвакуацию под ураганным огнем десантников. Погрузив раненых и часть убитых, мутантки дали сигнал к отступлению. Тем временем подоспели Стюарт и Азамат. Оба были ранены, но несерьезно. Разгоряченные боем, они выпускали из автоматов очередь за очередью в сторону врага. О точности земляне не беспокоились. «Что делать?» — выкрикнул Олис. «Где Манута и Насис?» «Это уже не важно», — ответил Декриньян. «К ним не прорваться. Промедление будет дорого стоить отряду». «Проклятие!» — выругался Русич. «Вперед! В пустыню!» Вездеходы одновременно рванулись с места. Несколько секунд, и они окунулись во мрак ночи. Пришлось включить фары. Было бы глупо сейчас перевернуться на бархане. Машины проехали всего 300 метров, когда в луче света появился человек, отчаянно машущий руками. Он сильно хромал, опираясь при ходьбе на карабин. «Это Дойл!» — радостно воскликнул Пол Стюарт. Первый вездеход остановился, и сильные руки друзей сразу подхватили Манута. Гетеры помогли раненому землянину вползти в верхний люк. «Рад, что ты уцелел», — проговорил Аята. «Где Кастидис?» «Убит», — тяжело дыша сказал наемник. «В самый разгар боя заклинило пулемет. Аланцы прорвались, и какой-то гад кинул в нас гранату. Очнулся я на песке с внешней стороны стены. Метрах в пяти лежал Яник. Его грудь разорвала на куски. Бедняга принял все осколки на себя. У меня что-то с ногой. Да и неудивительно, я пролетел метров 15». «Ничего не поделаешь», — успокоил товарищ японец. «Мы не сумели забрать Оливейру и часть мутанток. Где-то план дал трещину». «Ампулы хоть взяли?» — с надеждой спросил Дойл. «Все до одной», — произнес Тина. «Вот и хорошо», — вымолвил Манута и потерял сознание. Самурай тотчас бросился к товарищу. Взяв его запястье, он начал щупать пульс. Все в пределах нормы. Облегченно вздохнув, Аята вылез наружу. Слева на большой скорости ехала вторая машина. Сейчас надо уйти подальше от космодрома, а на привале Линда займется ранеными. Неожиданно одна из гетер толкнула японца в плечо и показала рукой назад. Тина обернулся и сразу увидел мерцающую россыпь огней. Самурай ободряюще улыбнулся оливийке, спустился внутрь вездехода и громко проговорил. «За нами погоня? Машины 4, не меньше. Они ориентируются по нашим фарам. Вряд ли аланцы отстанут». «Я не могу их выключить», — мгновенно отреагировал Вилл. «Мы тотчас врежемся или опрокинемся?» «Необходимо что-то предпринять», — вставил Храбров. «В отряде много раненых. Они нуждаются в помощи, так что без привала не обойтись». «Тогда устроим десантникам достойную встречу», — выкрикнул Саттон. «Зря, что ли, я тащил тяжелый груз? Белаун, притормози на какой-нибудь дюне и выключи свет. У меня есть хороший сюрприз для преследователей». Утвердительно кивнув головой, сержант проехал еще с полкилометра и остановил машину. Нажатие на тумблер и фары погасли. Слабое освещение сейчас работало только внутри вездехода. Открыв один из ящиков, Крис достал 3 однозарядных гранатомета. «Хитрец», — одобрительно сказал Аята. «Сейчас мы им покажем», — возбужденно воскликнул англичанин. Он вылез из люка, положил оружие на плечо и прицелился. Ждать пришлось недолго. Примерно через 2 минуты машины аланцев стали досягаемы. Легкое нажатие на рычаг, и граната устремилась к цели. С непривычки Сатан дернул руку, и взрыв произошел чуть правее. Отчаянно выругавшись, Крис схватил 2-й гранатомет. На этот раз выстрел оказался точным. Первый бронетранспортер замер. Спустя мгновение зарево пламени осветило пустыню. Землянин тут же выпустил последнюю гранату. Впрочем, она была уже лишней. Нарвавшись на засаду, противник решил не вступать в бой и повернул назад. Радостный крик победителей разнесся над пустыней смерти. Отряд двигался еще около часа, и преодолел не меньше 40 километров. Вполне достаточно для безопасного привала. Так далеко от базы аланцы никогда не решатся действовать. Олесь махнул рукой, и машины начали притормаживать. Выбрав ровную площадку, земляне разбили лагерь. Водители поставили вездеходы друг против друга, освещая фарами значительное пространство. Воины размещали раненых на постеленных на песок одеялах. Тяжелых оказалось 4, один наемник и 3 гетеры. Без промедления Салан приступила к операции. Тем временем остальные солдаты копали большую могилу, ибо потери были значительными. Из группы Воржихи погибли 2. 4 трупа удалось вывести мутанткам, еще 2 подруг они забрать не сумели. К этому числу надо добавить Оливейру и Кастидиса. О легких ранениях никто даже не заикался. Наемники и тосконки перевязывали себя сами или помогали друг другу. Через час 6 тел легли на дно могилы, но засыпать ее пока не спешили. Линда работала без передышки. Вот когда пригодились захваченные лекарства и инструменты. Земляне и оливийки помогали Салан как могли, выполняя любое требование женщины. Но чудес не бывает. К утру умерла еще 1 гетера. Тяжело вздохнув, Аланка направилась к ожидавшим ее воинам. «Я сделала все, что в моих силах», — произнесла Линда. «Но мои возможности ограничены. Во-первых, раны обширные и глубокие. Во-вторых, прошло чересчур много времени. Гонка по пустыне не лучшее лекарство. Ну а в-третьих, я лишь скромный полевой хирург, а не гений медицины». «Тебя никто не винит», — вымолвил Тина. «Скажи, они выживут?» «Девушки, да, а Норберт вряд ли». Линда отрицательно покачала головой. «Ему осталось 10 минут. Пробиты печень, легкое, задето сердце. Удивительно, как он держался до сих пор». «Судьба», — проговорил Дойл. «Да помогут ему боги в лучшем мире. Он достойно прожил последние годы». Выставив охранение, наемники укладывались спать. Сложная рискованная операция завершена. Ценой больших потерь земляне добились цели. Теперь они обеспечены стабилизатором препарата на долгий срок. У них появился шанс выжить.